Алексей Птица. Приключения байкера Коли. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. Уходя, уходи. Ты стерва, наглая, бессовестная стерва, бездушная и беспринципная. А ты дурак, мальчик, за которым постоянно нужно следить и периодически вытирать сопли. Я тебе не мать следить за тобой. Катись, да, именно катись. Купил же ты себе самокат, вот и катись на нем куда подальше. Видеть тебя не могу и больше не хочу. Это не самокат, а мотоцикл. Да насрать мне, что за дерьмо ты себе под задницу купил и возишься с ним в гараже. И так денег приносил, едва на жизнь хватало. А после того, как купил это железное дерьмо, и вовсе их не стало. На блин ты нужен мне такой хороший, со своим мотоциклом. А ты? Ты сколько получаешь? Сколько получаю, все мои. Они наши, общие. Нет, твои – это наши деньги, а мои – только мои. И все, хватит. Уже все в прошлом, надоел ты мне. Катись уже, дитё великовозрастное. Это я-то дитё великовозрастное. А то кто же? Не я же? Сроду такой не была. Да уж, да ты. Ты, да пошла ты. Сам иди, иди, иди, самокатчик-дурачок. Дверь перед моим носом громко захлопнулась, и я остался лицезреть тонкого китайского металлодверь в свою собственную квартиру. Бывшую квартиру. Да, моя жизнь явно катилась под откос, и чем дальше, тем быстрее. Очередной разговор на повышенных тонах ожидаемо ничего не дал. Нет, в душе я надеялся, что смогу хоть как-то повлиять на бывшую супругу, но надежды надеждами, а правда жизни правдой, как обычно, горькой. Не вернешь уже ничего обратно, все прошло и проржавело, как эта самая дверь. И когда только успела эта ржавчина проникнуть в нашу семейную жизнь? А что уж говорить о простой железной двери? Я тяжело вздохнул и оперся о косяк. Старая кожа моей любимой куртки грустно скрипнула. М-да, какие же мы разные. Я оглядел загаженный подъезд стандартной пятиэтажки, находившейся в самом центре мелкого подмосковного городка. Хотел было сплюнуть, чтобы добавить антуража и заодно нагадить бывшей жене, но передумал. Этому подъезду и без меня досталось. Застарелый запах кошачьей мочи или собачьей, я не спец, не разбираюсь. Казалось, въелся в окрашенные зеленым старые стены кирпичного здания. Полузасохшие цветы на узких подоконниках подъезда давно требовали полива, но получали только бычки и остатки пива, вытряхиваемые туда из банок соседями-подростками. Только лишь сердобольная старушка из третьей квартиры изредка заботилась о них. Да и все. А сколько этот подъезд видел в своей жизни эмоций, пожалуй, не сосчитать. Все он видел. Крики радости, ругань, потасовки между пьяными и трезвыми, тайную любовь как животных, так и людей. Сколько ног прошло по его ступеням, что уже убавили в толщине, несмотря на свою прочность, что называется, на века. И теперь старый подъезд являлся свидетелем очередной пропащей судьбы. Ну и пусть, что сделано, то сделано, назад дороги больше нет. На улице шел дождь, и мне ужас, как не хотелось выходить из подъезда, но толку торчать возле двери. Волосы еще не седые, хотя уже вовсю готовятся стать ими. Рост гораздо выше среднего, но излишне худ. Глаза серые, нос прямой, чуть скошен на бок из-за удачного, но не для меня, удара по нему. Разведен, дочь живет отдельно и вполне себе самостоятельно. Жена? Не будем о грустном. Дележка совместно нажитого имущества ожидаемо закончилась ничем, квартира осталась жене, потому как досталась нам от ее родителей, а нашу честно купленную по ипотеке двушку мы подарили дочери. И вот теперь, после развода, у меня остался только гараж да мотоцикл. Гол, как сокол, только крылья да старый гараж. Отлипнув от окна подъезда, я с надеждой посмотрел в сторону двери бывшей, в надежде, что вот сейчас щелкнет замок, а она откроется, а вечно недовольный голос жены позовет меня в квартиру. Несколько секунд я молча пялился в тягостном ожидании, пока горькая окончательная правда не накрыла меня с головой. Стало тошно и беспросветно. Весь на эмоциях, опустив голову вниз, я спустился на первый этаж, ткнул, не глядя пальцем, в середину черного кружка домофона, Дверь мерзко запиликала, и, толкнув уже ее, я вывалился в поздний осенний вечер, встав прямо под нависающим бетонным козырьком подъезда. За то время, что я разговаривал с бывшей, дождь только усилился, и теперь его могучие струи, нагоняемые порывистым ветром, хлестали направо и налево, норовя ударить меня прямо в морду лица. Что ж, так мне и надо за всю свою никчемную жизнь. Какое-то время я стоял, пользуясь тем, что меня никто не видел, а темнота и вой ветра смешивали на моем лице дождь и скупые мужские слезы, пока не устал вот так вот стоять. Мимо подъезда прошли прохожие, блеснула фарами соседская машина, быстро уткнувшись бампером в бордюр и, недолго поработав двигателем, затихла. Щелкнула автомобильная дверца, и наружу полез толстый мужик. Серега со второго подъезда. Сейчас увидит меня и начнет. «Ну что, Колян, жизнь не задалась, а я вот тебе говорил». Мысленно послав его заранее на три буквы еще куда подальше, я надвинул на брови кепку, поднял воротник старой куртки и решительно шагнул в ночь, направившись в сторону гаража. В нем я сейчас и жил. Гараж у меня теплый, просторный, даже есть второй этаж. Там, правда, места всего лишь на лежанку и тумбочку, но мне пока хватает. Я по жизни непритязательный, послезавтра на работу, а дальше? Дальше посмотрим. Пора уже что-то в жизни менять, хотя бы работу, а то я опущусь на самое дно с такой жизнью. Дождь между тем резко усилился, и я пошел быстрее, то и дело перепрыгивая через попадающиеся на пути лужи. Путь мой шел через городской сквер, но я его прошел быстро, нигде не задерживаясь, и, честно говоря, боясь нарваться на пьющую компанию или мигрантов, от которых так просто не отобьешься. Разве что баллончик с газом носить, который у меня, кстати, имелся. Правая рука машинально опустилась в карман куртки и, нащупав цилиндрический предмет, отдернулась обратно. Не панацея, конечно, но перцовый газ в морду не сильно приятная штука, даже если нападающих будет двое. Однако в такой дождь все прятались по домам, и мне навстречу никто не попался. Вскоре я подошел к гаражной зоне, что вплотную примыкало к железной дороге Москва-Волоколамск. От недалекого перрона как раз отходила поздняя электричка и, приветливо свистнув, быстро промчалась мимо, весело перестукивая колесами вагонов. Здесь и находился мой гараж под номером 5. Дождь уже лил, как из ведра, когда я забрался внутрь, сразу попав в другой мир. В гараже было сухо и тепло, привычно и знакомо. Здесь никто ничего от меня не требовал, не орал и не упрекал. Посередине гаража стоял, блестя хромом и черным автомобильным лаком, мой мотоцикл Yamaha Dragstar 1100 2008 года. Настоящее чудо. Кастомный, два комплекта сидушек, пластиковый бак, длинная вилка, и все сделано в Японии. Прошлый хозяин добавил зарядку USB, поставил дополнительный свет с кнопки и лампу головного света с линзой, ну и стоп-фару. С правой стороны, там, где была установлена дополнительная фара, скалил зубы хромированный череп со скрещенными костями, а на обоих кожаных сиденьях смотрели на мир нанесенные на них персонажи ковбойских сказок. Силуэт дикого Билла с двумя револьверами и деваха в шляпе с револьвером наголо. Красота, да и только. На дворе 2025, а мотоцикл 2008 года, но он и вправду этого стоил. Купил я его 5 лет назад ровно за 500 тысяч, подмарафетил, сделал ТО V-образного движка, заменил некоторые мелкие детали, вложив еще порядка 50 тысяч, и вуаля, драконья звезда заиграла новыми красками. Красивый мотоцикл, что и говорить. Моя любовь. Я только не мог до конца расшифровать его название. То ли это звезда дракона, то ли драконья звезда, то ли звезда сопротивления, как его расшифровал переводчик, а может это название американизм, ведущий свое начало от слова «дракстер», то есть автогонщик или автомобиль, участвующих в автогонках. Не знаю. Мне больше всего нравился другой вариант перевода – «дорожная звезда», коротко и по делу. Я вообще не любитель много говорить и делать, но это я на себя наговариваю, и не так все грустно и двусмысленно. Нет, работать я умею и могу, но много работать не люблю. Мне хватает, да и вообще от работы кони, говорят, дохнут. А может быть, я просто ленив, как и многие. Встав возле мотоцикла, я с любовью провел рукой по его поверхности, словно лаская, на что, как мне показалось, он радостно вспыхнул в электрическом свете отблеском лака. Настроение чуть улучшилось, но не сильно. Поднявшись на галерку, сварганенную из досок и кусков профиля, я уселся на кровать и, взяв пульт старого телевизора, щелкнул кнопку «вкл». Экран телевизионного приемника вспыхнул и показал картинку очередного информационного репортажа. Послушав пару минут, я скривился. Опять в стране все хорошо и замечательно, вот только жизнь за пределами Останкино немного по-другому выглядит, не так бравурно и красиво. Успехи и победы уже не выглядят, как успехи и победы. Да и вообще. Нажав на нужную кнопку, я переключил его на другой канал и стал смотреть развлекательную программу с тупым юмором, от которого на душе становилось тошно. Несмешные пошлые шутки вызывали чувство омерзения. В конце концов, мне это надоело, и я переключил еще на один канал, потом еще на один и еще, пока не бросил пульт на кровать, оставив звук на минимуме, и не уставился в одну точку прямо перед собой. В чем-то я разгильдяй и пофигист, но вот дошел же до такого, что уткнулся лбом в стенку, которую ни подвинуть, ни пробить. Семьи нет, работа опостылила, да и платит копейки по нынешней-то дороговизне. Тут на одно метро, блин, разоришься, я же не пенсионер, и карту москвича мне еще долго не увидеть, даже в мечтах. Я работал на пункте приема Чермета, согласен, не слишком приятная работа и не денежная, но мне нравилось. Раньше я мог больше получить, если приносили приборы времен СССР, там детальки всякие с позолотой и прочим, с их разбора и получал добавку к зарплате. Но народ ушлый пошел и пить почти перестал, не несут уже ничего, а платят мало на пункте приема, тоже уже маются. Металл подешевел, владелец в убыток пошел, ну и работникам срезал зарплату. Сволочь. Плохо, мол, работаете, некачественно. В общем, да и пошло оно все. Достав телефон, я глянул на экран. Почти 22:00, делать ничего не хотелось, пить тоже, спать тем более. Настроение паршивое, дальше некуда. Сгоняю я, пожалуй, куда-нибудь, развеюсь, приключения найду себе на пятую точку. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, специально не буду искать, но больно тошно мне. Погоняю на мотоцикле, освежусь, мысли дурные из головы выветрю. Может, на душе станет легче. Спать явно буду лучше. А сейчас дороги пустые почти, ездить удобно, да и не в Москву я поеду, а в противоположную сторону. Додумывая последнюю мысль, я вышел из гаража и с удивлением увидел, что ливший, как из ведра, дождь резко прекратился. Ну и славненько. Глянув на хмурое утро, затянутое дождевыми облаками, из-за чего не видно ни звезд, ни луны, я выставил ладонь вперед, убедился еще раз, что дождь окончательно прекратился, и вернулся в гараж. Драгстар по-прежнему сиял полиролью, отсвечивая в лучах мощной электрической лампочки. Я еще раз провел по нему ладонью, снял чехол, что частично закрывал его, проверил бензобак, убедившись, что он практически полон, и стал выкатывать из гаража, предварительно распахнув двери. «Ну что, красивая, поехали кататься!» От пристани отчалил теплоход. «На палубе мы будем кувыркаться, пока кораблик вдаль от нас плывет», — промурлыкал я себе под нос безбожно перевранную песню. Отставив подножку, повернул ключ зажигания и нажал на кнопку пуска, заставив рыкнуть мотор ракочущим басом. Двигатель завелся, что называется, с полпинка, и грозно затарахтел, разгоняя своим ревом вечернюю тишину. В гаражах сейчас никого не было, и грозный рык мотора напугал разве что приблудных собак, но их мне не жаль. Пусть боятся, жалкие шавки. С боков мотоцикла крепились дорожные сумки, в которых чего только не было, главным образом всякий хлам, а на заднем седле стоял бокс, в котором лежали в данный момент пустые алюминиевые банки. Девок я сейчас на нем не возил, так как за развлечение надобно платить, а мне нечем. Простой ездой по дорогам на мотоцикле никого не удивишь, да и возраст уже не тот, чтобы заманивать подобным. Ну и женский контингент мне доступный уже весь из категории милфа. Таким мой мотоцикл, что банный лист на толстой жопе, им крузака подавай, или этот, как его, хавал. Не сказать, что налицо я страшен, но и красавцем не назовешь, хотя легкий костюм байкера, скрадывающий недостатки, а уж как красит его же хороший шлем. Шлем, правда, у меня старый, видавший виды, но никто же вблизи его не рассматривает. Шлем и шлем, а уж тем более ночью. Ночью все кошки серые, а все мотоциклисты черные. Поиграв рукояткой газа, я добился ровного урчания мотора, готового вести меня куда угодно, хоть в ночь, хоть в дождь, хоть в Москву, хоть к черту на куличке. Но мне туда не надо. Ох, как я жестоко ошибался. А, ну так вот о банках. Я просто мимоходом их собирал, потом плющил и сдавал в таком виде на пункт Чермета, в котором и работал. Профессиональная деформация, так сказать, не могу пройти мимо цветмета, а завтра на работу, вот и сложил их в бокс, чтобы отвезти сразу и сдать. Сегодня просто решил совершить последнюю попытку поговорить с женой и о них забыл. Можно снять сейчас, но зачем? Кстати, я вспомнил, что если уж куда-то ехать провеяться, то лучше съездить в круглосуточную ленту, продуктов там подкупить, да пиво пару банок или больше, чтобы уж расслабиться от всего пережитого сегодня или завтра после работы. Да и времени не будет завтра заезжать, а сейчас там ни очередей не будет, ни толкучки, и ехать всего 20 километров. Решено. Забрав с собой кошелек, одевшись потеплее, нацепив на голову вязаную шапочку под шлем, я уселся на мотоцикл и не спеша тронулся. Выехал из гаражной зоны, направил мотоцикл в сторону центра города и, проехав по основной улице, как водится, Ленина, выехал на Волоколамку и, прибавив скорости, поехал в нужную сторону. Машин в это время на трассе находилось немного, и, спокойно доехав до магазина, я припарковался и прошвырнулся по пустому в этот час гипермаркету. Набрал целую корзинку колбасы, рыбных консервов, добавив к ним 3-литровых банки китайского пива. Подумав, купил еще конфеты, хлеба с чаем, положил в корзину банку растворимого кофе и банку какао, который тоже любил, но пил редко. Сахар и пару пачек макарон взял просто для того, чтобы уж не заморачиваться потом. Вспомнив о соли, кинул в корзинку и ее. Уже стоя на кассе, взял одноразовую зажигалку и пачку жевательной резинки в пластинках с изображением арбуза на упаковке. Кажется, ничего больше не забыл. Полусонная кассирша пробила товар, и, приложив карточку к платежному терминалу, я вышел из магазина. На парковке стояла тишина, так как машин почти не было, как и пьяных компаний. Уложив все купленное в боковые походные боксы, завел двигатель и спокойно выехал с парковки. Мой китайский смартфон, самый обычный, уже совсем старый, показывал 23:10. То же самое время показывали и недорогие кварцевые часы фирмы Casio. Можно еще проехаться по пустынной трассе мимо леса до ближайшей крупной развилки, а там развернуться и домой как раз к 12 и успею. Выехав на трассу, я прибавил газу, пользуясь пустынной дорогой, и быстро разогнавшись, помчался по темному шоссе, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие от ощущения скорости и быстрого движения. Все тревоги и плохие мысли выдул из моей головы встречный ветер и растворил адреналин, что впрыснули мне в кровь надпочечники. Мощная фара подсвечивала мне путь, и я несся дальше, ожидая перекрестка, на котором собирался повернуть. А вот и он. Рев мотоцикла не давал мне слышать звуки, что рождались вокруг меня, иначе бы я не несся, сломя голову, так и дальше. Впереди меня появилась старая «Газель», которую я постепенно нагонял. Она как раз проезжала перекресток, когда у нее вдруг распахнулась одна из створок задней двери, и из нее вывалилось запасное колесо. Упав на дорогу, оно поскакало, двигаясь по непредсказуемой траектории в мою сторону. Судорожно сжав передний и надавив на задний тормоз, я попытался сманеврировать, чтобы уйти от столкновения, но колесо как будто бы чувствовало, куда я поверну, и повторяло за мной маневр, стремительно приближаясь ко мне. Миг, и оно свалилось плашмя прямо перед передним колесом мотоцикла, что наехал на него на скорости, ударился и взвился в воздух, преодолев несколько десятков метров, а может и больше, после чего рухнул прямо в растущий с правой стороны дороги лес. Это незабываемое ощущение полета я не забуду, наверное, до конца своей жизни, сколько бы мне ни дано прожить. Миг у меня захватывало дух от полета, а потом я с диким треском упал в густые ивовые заросли. Но в тот момент, когда мотоцикл на мгновение завис на самой вершине параболы своего полета, прямо перед ним возникло и быстро стало расширяться во все стороны кольцо, сильно напоминающее... В общем, в нем проглядывала космическая, или лучше сказать, вселенская тьма. Вот в эту тьму он и рухнул вместе со своим седоком, а дырка мира тут же схлопнулась, проглотив в себя добычу. Провалившись в другой мир, мотоцикл, разбрызгивая во все стороны болотную жижу, ломая тонкие и не очень ветки, смог какое-то время проехать вперед, не роняя меня на землю, пока его инерция не закончилась на толстой ветке, и, встав на переднее колесо, он опрокинулся вперед, одновременно скинув своего седока, то бишь меня, со своего седла. Удар, треск, искры из глаз, и я потерял сознание. А мой верный товарищ еще некоторое время крутил колесами, заглохнув, пока и они не остановили свой бессмысленный бег.